Глава 9. Петр, ставший посредником между Авой и человечеством, не знал о разведывательной миссии ОЗов, по крайней мере, пока. Он прекрасно осознавал, что ОЗы способны на такой шаг, и понимал, насколько велика угроза, нависшая над всем, что ему дорого. Его роль посредника между двумя цивилизациями, одна из которых погрязла в прошлом, а другая строила будущее, была важнее, чем он мог себе представить. Вселив в Ава надежду на возвращение к своей истинной природе, Петр дал им шанс на выживание. Как оказалось, этот шанс касался не только Ава, но и самого Петра, его команды, а, возможно, и всей человеческой цивилизации. Этот призрачный шанс был лишь началом пути. Если ОЗы узнают правду о местонахождении Ава и их состоянии, они без промедления нанесут сокрушительный удар. Удар, который уничтожит не только Ава, но и всю человеческую цивилизацию, чья судьба теперь неразрывно связана с их бывшими врагами. Тем временем Петр и его команда, не подозревая, что ОЗы уже проводят разведку в секторе, пытаясь найти следы Ава, продолжали свою работу. Они верили, что у них есть время, что они могут подготовиться, прежде чем начнется решающее сражение. В их планах было организовать оборону и найти способ вернуть Ава в космос, чтобы они могли возобновить борьбу с ОЗами. Но в тот момент судьба Вселенной уже висела на волоске. Солос, погруженный в телепатический контакт с посредником, получал от него потоки информации о событиях на поверхности планеты и в космосе. С каждым новым обменом данными он все больше убеждался в правильности своего решения о контакте с людьми. Петр Сомов-Литон, вопреки всем опасениям, не подвел его. Он выполнял все свои обязательства и даже больше, проявляя инициативу в тех вопросах, которые Солос считал потерянными. Однако, несмотря на достигнутые успехи, оставался вопрос, который беспокоил Солоса больше всего. Как Ава смогут выйти в открытый космос? Вместе с Петром и командиром Кагмом Биланом они провели множество обсуждений, пытаясь найти решение, но время шло, а ответа не было. Однажды, во время одного из их обсуждений, Петр задал привычный вопрос. «Скажите, кто из вас контактировал с правителем Земом?» Солос, уже привыкший к этому вопросу, ответил с легким раздражением. «Посредник, я уже говорил тебе, с Земом контактировал только я. Я получал от него приказы и выполнял их. Билан тоже иногда получал от него указания, но это было редко». Петр кивнул, но не отступил. «Хорошо. Вспомните оба. Во время этих контактов сообщал ли Зем что-нибудь о текущем положении дел? Зачем Ава проникли в недра планеты и остались там? Когда они должны выйти в открытый космос? Что делать, когда начнется очередная битва с Озами?» Ответы Солоса и Билана были практически идентичными. «Посредник, мы проникли в недра планет, чтобы подпитываться энергией, и этот процесс продолжается до сих пор», — горячился Солос. «Петр проявил настойчивость. Теперь вы подпитались. И даже я это понимаю. Но что дальше? Как вам выйти в космос?» «Ответа нет», — Солос казался сбитым с толку. «Мы привыкли жить во внутреннем периметре планеты. Что с другими Ава, я не знаю. Связи нет». Петр задумался и задал еще один вопрос. «Допустим, вы случайно попали в недра Земли во время военной операции. Но как бы вы поддерживали связь в случае войны или битвы с Озами? Как вообще поддерживалась связь в прошлом? Вы могли это делать, несмотря на расстояние?» Солос, обдумывая вопрос, задумчиво ответил. «Верно, так было раньше. Но теперь кажется, что часть наших воспоминаний и способностей заблокирована. Как будто что-то внутри нас препятствует доступу к этим знаниям». Петр продолжил задавать вопросы. «Кем? Кто мог заблокировать ваши способности и знания?» Солос напрягся, вспоминая. «Единственный, кто мог манипулировать нашим сознанием, — Зем. Он обладал такими способностями, но...» Внезапно Солос прервал сам себя. Он почувствовал что-то, что вызвало тревогу в его душе. Это был мощный энергетический импульс. Крик, предупреждающий об опасности. Солос понял, что сигнал пришел от его братьев, Ава. Это было предупреждение о том, что в их сектор Вселенной вторглись Озы. Сигнал был ясен и не оставлял сомнений. Солос бросил ментальный взгляд на Петра и сообщил. «Я все вспомнил, посредник, но об этом потом. Только что поступило предупреждение, что в наш сектор Вселенной прибыли Озы. Они разрушили одну из звездных систем. Ава, находившаяся во внутреннем периметре одной из планет, вступили в бой. Они уничтожили небольшой отряд Озов». Петр, ошеломленно этим откровением, замешкался. Потом задал банальный вопрос. «Откуда ты это знаешь, Солос?» «Откуда?» Солос нахмурился. «Я получил сообщение от Авы из того сектора, где произошел бой. Мы можем общаться на любом расстоянии». И вдруг осознание того, что он только что сказал, ударило Солоса. Он понял, что его способности вернулись. Все, что было забыто и скрыто, внезапно ворвалось в его сознание. Память, умения, навыки — все это вернулось к нему. «Я вспомнил абсолютно все», — удивленно произнес Солос. «Теперь мы снова можем выйти в открытый космос. Все наши знания и способности вернулись!» Петр, все еще пытаясь осмыслить услышанное, спросил. «Но почему это произошло?» Солос задумался, анализируя ситуацию. «Полагаю, это был стратегический замысел противителя Зема. Возможно, он предусмотрел, что наши способности активируются в момент атаки Озов, чтобы мы могли защитить себя. А сам Зем на связи?» Петр задал следующий вопрос, чувствуя, что ситуация становится все более запутанной. Солос попытался установить контакт с Земом, но безуспешно. Связь блокируется. «Посредник, ты до сих пор не снял блокировку связи с планетой?» Петр нахмурился. «Но как же ты получил сигнал от своих?» «Сигнал был настолько мощным, что пробил твою защиту», — объяснил Солос. «Этот сигнал активировал все наши способности. Думаю, это и есть тот момент, который запрограммировал Зем. Начало атаки Озов». Петр кивнул, осознавая серьезность ситуации. «Понял. Снимаю блокировку и восстанавливаю вашу связь. Но будь осторожен. Мы не знаем, что может за этим стоять». Солос ухмыльнулся, чувствуя прилив уверенности. «Посредник, теперь, когда мы вернулись в свои силы, все изменится. Мы готовы к тому, что нас ждет». И с этими словами Солос почувствовал, как к нему возвращаются сила и уверенность. Блоки памяти, которые удерживали его от полного понимания своей сущности, наконец-то растворились. Восстановление Ава и их выход в космос стали не просто возможностью, но и неизбежным событием. Как только Петр деактивировал блокировку связи, Солос внезапно ощутил прилив силы и ясности. Впервые за долгое время он смог увидеть и почувствовать всю Вселенную во всей ее полноте. Информация, казалось, обрушилась на него лавиной, мгновенно раскрывая детали произошедшего. Озы провели разведку в секторе Авы, случайно наткнувшись на них в одном из планетарных периметров. Это была их роковая ошибка. Древний код Зема, запрограммированный на автоматическую защиту, сработал. Ава, словно пробудившись от долгого сна, мгновенно активировались и уничтожили вторженцев. Солос мгновенно передал приказ оставшимся Ава. Он велел им укрыться в недрах ближайшей звезды или планеты, чтобы избежать дальнейшей демаскировки. Его команда была краткой и четкой, но сдерживала всю мощь его вновь обретенной силы. Ответ от вожака стаи Ава пришел почти сразу, что вызвало у Солоса момент удивления. «Странно», — подумал Солос. «Он послушал меня, хотя не должен был. В прошлом такие команды отдавал только Зем. Что-то изменилось? Почему он подчинился мне, как будто я Зем?» Подумав об этом, Солос понял, что ему нужно срочно связаться с Земом, чтобы получить ответы. Однако, несмотря на все усилия, связь с Земом так и не установилась. Он почувствовал тревогу. Зема вообще не было в информационном пространстве Вселенной. Его отсутствие казалось не просто странным, оно было пугающим. Зато теперь Солос видел то, чего раньше не замечал. Вселенная открылась перед ним во всей своей сложности и красоте. Он осознавал присутствие всех Ава, рассеянных по множеству планет и звезд. Ему даже в голову не приходило, что их может быть так много, несмотря на разрушительные последствия войны с Иджи. Они все прятались в недрах планет, скрытые от глаз, словно ожидая своего часа. Солос бросил любопытный взгляд на весь сектор своей ответственности и вдруг заметил нечто необычное. В одном из уголков космоса стремительно двигалась особь Оза, направляясь к определенной точке. Это движение не было случайным. Сначала Солос удивился, как Озы могут оставаться такими незаметными, но затем, проследив за курсом этой сущности, понял, что происходит. Курс Оза вел прямо к их главному сектору, к месту, где скрывались другие Озы, готовые к атаке. «Вот оно как!» — подумал Солос, внезапно осознав всю серьезность ситуации. «Они возвращаются в свой сектор, чтобы подготовиться к полномасштабному наступлению. Вопрос в том, сколько времени у нас осталось, чтобы подготовиться к встрече. Теперь ему нужно было срочно передать эту информацию Петру». Ситуация становилась все более угрожающей. Каждая секунда могла оказаться решающей. Сейчас, когда к ним вернулись силы и способности действовать, они обязаны действовать быстро и решительно, если хотят сохранить баланс во Вселенной. «Посредник, времени нет», — начал Солос. Его ментальный голос был напряжен, как натянутая струна. «Зем не отвечает, а ситуация критическая. Мне придется взять на себя командование всеми АВА во всей Вселенной, и вести битву с Озами тоже придется мне. Ты, посредник, выполнил свою задачу. Можно сказать, ты вернул нас в космос. Теперь я понял, что это была стратегия Зема. Он хотел ввести Оза в заблуждение, создав видимость нашего исчезновения и нанести им решающее поражение, атаковав из засады». Солос на мгновение замолчал, обдумывая свои слова, прежде чем продолжить. «Озы не могут определить, где мы находимся. Недр планет для них недоступны. Но этот тщательно продуманный план может быть раскрыт. Они уже начали подозревать неладное. Озы проводили разведку и наткнулись на наш отряд. Мы смогли уничтожить их, но одна особь уцелела. Сейчас она на максимальной скорости летит в свой сектор, чтобы предупредить предводителя. Как только информация дойдет до него, он немедленно атакует наш сектор. У нас осталось очень мало времени». Петр почувствовал, как внутри у него все похолодело от услышанного. Он понимал, что на кону стоят жизни не только АВА, но и всей их команды, а, возможно, и всех жителей Земли. Каждое мгновение приближало их к неизбежной встрече с Озами, и исход этой встречи был предельно неясен. «Значит, нам нужно действовать немедленно», — ответил Петр, и его голос звучал твердо, хотя он знал, что времени на подготовку практически не осталось. «Что ты предлагаешь?» Солос ответил без промедления. «Мы должны мобилизовать все наши силы. Сейчас наша главная задача — удержать Озов от нанесения удара, пока мы не будем готовы. Нам нужно собрать все доступные ресурсы, укрепить наши позиции и, самое главное, найти способ перехватить этого беглеца. Если он доберется до своего предводителя, у нас не будет шансов». Петр осознавал, насколько важна их миссия. Нужно было действовать быстро и решительно. Он уже представлял, как они сражаются в космосе, защищая не только свою планету, но и весь сектор Вселенной, который АВА охраняли веками. «Я свяжусь с командой и объясню им, что нужно сделать. Мы должны быть готовы ко всему. Никаких сомнений, никакого страха, только действия», — заключил Петр, чувствуя, как в его груди разгорается решимость. Солос кивнул. Его ментальная аура излучала решимость и поддержку. «Хорошо, посредник. Я буду координировать всех АВА. Мы должны действовать как единый организм, если хотим выстоять. Помни, ты не один. Мы все вместе будем сражаться». Эти слова придали Петру уверенности. Он знал, что они справятся, если будут действовать сообща. Но в глубине души он понимал, что впереди их ждет одно из самых суровых испытаний, которое им когда-либо приходилось преодолевать. Этот напряженный диалог, полный эмоций и нервов, на мгновение затуманил разум Петра. Но спустя несколько секунд он собрался с мыслями, быстро проанализировал ситуацию и понял, что нужно делать. Но прежде чем действовать, требовалось уточнить некоторые детали у Солоса. Поэтому он продолжил разговор, хотя тот уже собирался завершить связь. «Солос, нам необходимо уничтожить эту особь», — решительно предложил Петр. Солос на мгновение задумался, затем ответил: «Именно, посредник, но как? Я уже просчитал все возможные варианты и понимаю, что не успеваю. Чтобы активировать всех Ава и внести необходимые изменения в их сознание, потребуется время. К тому же нам слишком рано выходить из недр планет. И если мы это сделаем, Озы сразу нас обнаружат, и тогда весь план рухнет. И получится, что все это время мы провели в укрытии зря. Петр вздохнул, чувствуя, как поджимает время. Он знал, что из любой ситуации есть выход, и сейчас ему нужно его найти. «Из любой ситуации есть выход». «Думаю, из этой тоже», — ответил он, и его голос стал спокойнее, но в нем звучала непоколебимая уверенность. Солод, чувствуя изменения в тоне Петра, задал вопрос. «И какой же выход, посредник? Что ты можешь предложить?» Петр быстро проанализировал все возможности и нашел то, что искал. «Когда вы воевали с Иджи, они использовали оружие, которое эффективно уничтожало вас. Верно?» Петр напомнил ему об этом важном факте. «Именно так, посредник. Они использовали мощные энергетические излучатели, которые разрушали нашу информационную матрицу. К чему ты клонишь?» Петр не обратил внимания на комментарии и продолжил. «Как ты думаешь, это оружие будет эффективно против Озов?» — спросил Петр, постепенно раскрывая свою идею. Солос задумался, просчитывая возможные последствия и эффективность такого плана. «Хороший вопрос». «Я не могу быть уверен на 100%, но с вероятностью 80% это оружие может поразить особь Оза». «Что ты задумал?» Петр быстро ответил. «У нас нет других вариантов. Я намерен атаковать оставшуюся особь и сделать все возможное, чтобы информация не дошла до предводителя». Солос почувствовал глубокую тревогу за своего союзника, но понимал, что время не на их стороне. «Посредник? Это очень опасно», — предупредил он. «Озы безжалостны, и защита твоего корабля может не выдержать, если он начнет атаку. Ты — последняя надежда человеческой цивилизации. Будь осторожен». Петр кивнул, понимая всю ответственность, лежащую на его плечах. «Времени нет. Я готов стартовать вместе со своей командой. Передайте мне курсы координаты этого существа, и вам придется скорректировать наш маршрут». Солос понял, что отговорить Петра будет невозможно. План посредника рискованный, но идеальный в сложившихся обстоятельствах. «Хорошо. Передаю координаты, курс и скорость объекта». Солос передал информацию. «Помни, посредник, это не просто битва. Это сражение за будущее. Будь предельно внимателен и осторожен. Мы все надеемся на тебя». Петр получил данные и почувствовал, как внутри него крепнет решимость. Он знал, что это задание опасно. Возможно, самое опасное из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но он был готов. Его команда была готова. Теперь пришло время действовать. «Спасибо. Мы сделаем все, что в наших силах». Петр прервал связь, чувствуя, как с каждой минуты они все ближе к началу решающего этапа. Солос наблюдал за тем, как Петр готовится к выполнению своей миссии, и понимал, что судьба не только Ава, но и всей Вселенной теперь в руках этого человека. Ему пришлось довериться ему. Довериться его смелости и решительности. Впереди их ждала битва, которая могла изменить все.